Часть третья. Женская конкуренция. Жизнь дефицитарной свекрови по определению не очень наполнена какими-то смыслами, поэтому к невестке, внезапно появившейся в ее пространстве, она будет испытывать целую гамму чувств – ревность, страх и ненависть, причем манифестировать они начинают не сразу. В избраннице сына такая свекровь чувствует угрозу своему статусу, своей власти. Она боится, что окажется отвергнутой и ненужной из-за того, что невестка уведет сына, ее ресурс. И из-за этого дикого страха она начинает конкурировать за внимание, пытаться контролировать, навязывать свою волю. В отношениях с невесткой будет демонстрироваться очень много недовольства и осуждения, за которыми скрывается страх утраты. Можно выделить три типа дефицитарных свекровей. Контролирующая. В ее семье царит матриархат. Она главная и будет активно вмешиваться во все аспекты жизни сына и его семьи. Будет ими управлять. Она будет удерживать тотальную власть. У меня самой была такая свекровь. Она пыталась контролировать даже мои финансы. Хотела знать все входящие и исходящие потоки. Один раз она даже потребовала прислать распечатку моих банковских операций. Такая свекровь будет входить в дом без разрешения, будет пытаться узнать, зачем вы купили те или иные продукты и так далее. Ее стезя – доминирование. Она будет критиковать любые ваши решения, считая, что только она знает, как надо жить, и что без нее никто не справится. Невестка для нее – угроза ее положению – поэтому она будет стараться контролировать и унижать избранницу сына, критиковать, подчеркивать ее ошибки. Независимая невестка, пытающаяся выстроить какие-то границы, будет особенно ее раздражать. Словом, эта свекровь пытается выстроить в семье тоталитарный режим. Эмоционально зависимая свекровь. Она не устанавливает в семье диктатуру, но требует к себе много внимания. Она испытывает огромную потребность в постоянной эмоциональной поддержке со стороны сына. Такая свекровь демонстрирует, что она слабая и немощная. Она будет постоянно болеть, находиться при смерти, только чтобы вызвать жалость и получить необходимое ей внимание. Она очень часто обращает внимание на эмоциональные переживания сына, но не может дать ему никакой поддержки. Такая свекровь не устанавливает эмоциональный контроль. Невестка для нее – конкурентка не за власть, а за внимание сына. И она будет бороться за это внимание, используя манипуляции из серии «забыли маму», «умру, а вы про меня и не вспомните» и так далее. Она будет жаловаться на одиночество, рассказывать, что она сильно болеет и скоро умрет, и будет таким образом удерживать сына. Жертва. В целом жертвенность присуща всем патологическим мамам. Любая свекобра будет давить на то, что ее сын – это ее инвестиция. «Я в тебя столько вложила, и теперь ты должен это все мне вернуть». Но жертвы используют этот прием чаще всего. Такая свекровь воспринимает себя и свое материнство как огромную жертву. «Я на вас жизнь положила. Я для вас все сделала». Она уверена, что должна получить дивиденды за этот свой вклад и будет постоянно напоминать сыну о его долге. Раз она посвятила всю жизнь заботе о сыне, то и сын должен отплатить ей тем же. Невестка для такой свекрови будет конкуренткой. Свекровь будет бояться, что супруга отрезвит сына и объяснит ему, что мама сама выбрала родить его, это было ее решение, и ответственность за этот выбор лежит только на ней. Но часто происходит обратное. Свекровь встает на позицию ребенка в семье сына. Это происходит постепенно и незаметно, но в какой-то момент невестка вдруг обнаружит, что они с мужем заботятся о его маме, как о дочери. Но не стоит обманываться этой детской позицией. На самом деле жертвенная свекровь – настоящая пиранья, которая откусит руку по локоть и не поперхнется. Со временем она начнет требовать внимания и от невестки. Ей уже не принципиально, кто именно его даст. Главное, чтобы давали. Часто сыновья таких мам отдают им своих жен на откуп. Мол, я пошел по своим делам, а ты заботься о моей маме. И уходят гулять с другими девчонками, о которых мама даже не знает и не трогает их. Это часто происходит в кавказских семьях. Невестка обслуживает всю семью, ухаживает за родными мужа, а сыновья сбрасывают с себя это обязательство. Отличительной чертой первого типа свекрови от третьего, матриархата от жертвенной, будет то, что контролирующая свекровь не особо интересуется внуками. Она может радоваться, что имеет над ними какую-то власть, но следить за ними или общаться она особо не будет. А вот жертвенная фигура с радостью взвалит на себя эти заботы, потому что внуки будут наполнять ее жизнь смыслом. Некоторые люди таким образом отдают своих детей на откуп, чтобы мама-свекровь не требовала внимания от них самих. Женская конкуренция часто начинается с поучений, мол, давай покажу тебе, как надо. Но дефицитарная свекровь учит невестку не из благих намерений. Своим обучением она показывает, что без нее молодая семья не справится. Это способ сообщить невестке: «Без меня ты моего сына не получишь». Я была в такой ситуации, где мама парня мне заявила, что он только ее на всю жизнь, и растила она его для себя. И тут я начала задумываться. И каждый раз, когда мы были вместе, она выдумывала предлоги, чтобы он все бросил и ехал к ней на помощь, а в общественных местах демонстративно брала его за руку и начинала гладить по телу. Сказать, что я офигевала, это ничего не сказать. Когда узнала, что мы будем вместе жить, отдельно, провела мне мастер-класс, как гладить рукава у рубашек, чтобы, не дай господи, не было видно линии глажки, складку. А еще сказала, что будет приходить проверять, приготовила и собрала ли я ему контейнер с едой на работу. Причем мы встречались на тот момент 3 месяца, муж достаточно самостоятельный. Не могу написать в комментах. Моя свекровь вроде бы нормальная, но она ревнует сына ко мне. И если я иду в салон или покупаю что-то себе, подговаривает сына против меня. Через сына выпросила с бухгалтерии отчет по зарплате. Находит причину, и мы ругаемся. Не хочет, чтобы я вышла из дома и общалась со своей матерью. В период беременности жить не давала, спать нельзя было, иначе хай-вай. А я работала по сменам. Когда муж подарил мне золотое колье, мне в глаза сказала, что шлюха ему дороже матери. Чую, что она колдует против меня. Моя свекровь уехала с нашей свадьбы к старшему сыну, который не удосужился приехать вовремя. Я уже тогда обалдела, а это было только начало. Из любимого мною она закатила сыну истерику в лучших театральных традициях на тему «Как ты мог променять самых близких людей, она и старший брат, на чужую семью, я и наш сын?» 25 лет, что я замужем, периодически просит мой паспорт, чтобы посмотреть на штамп из ЗАГСа и начать плакать, как ее сыночек мог жениться на такой падшей женщине с ребенком. Я с таким удовольствием даю свой документ, чтобы насладиться моментом. Первое. 18 августа познакомились с мужем. 3 сентября он попадает в аварию. В этот же день я с ним до поздней ночи в палате. Уход и так далее. 4 сентября прихожу вновь. Сидит свекровь. Я познакомилась с ней 29 августа. Мужу плохо. Еле языком ворочает. Все болит. Я его буквально кормлю с ложки. Свекровь задает вопрос. «А сколько мальчиков у тебя было?» «Мне 16 почти, мужу 19». Я пожала плечами, говорю, что с 3 встречалась. А оказывается, спустя время дошло, что спрашивала она о другом. Ее сын вчера чуть не умер, 3 раза машина кувыркалась в воздухе. Девушка, которая его едва знает, кормит его с ложки и катает по всей больнице буквально на себе. А тебя интересует, сколько половых партнеров у нее было? Не было, мать вашу. Второе. Первое знакомство с родителями было также 29 августа. Рассказывала моим родителям, что отец мужа – козел, забрюхатил ее, и презервативов у них не было. Третье. Муж сделал предложение. Пришли свататься по приглашению моих родителей. Четвертое. 4 июня 16 года состоялась наша свадьба. На свадьбе свекровь с тамадой обсуждают, что я херово выгляжу и абсолютно не подхожу ее сыну. Пятое. Июнь 2016 года. Просит мужа взять кредит без моего ведома на ее нужды. Так как хочет стать банкротом, так как набрала кредитов на 1,5 миллиона. Он берет. Живем впроголодь в квартире, которую для нас купили мои родители. Отказываем себе во всем и едем на море дикарями в честь свадьбы. Медовый месяц. Я искренне думала, что деньги мы скопили. Оказывается, это часть кредитных денег для свекрови. В конце года узнаю, что у мужа проблемы со здоровьем, о которых свекровь требовала смолчать. Не может иметь детей. Она отговаривает его от лечения. Идет ей наперекор. Лечим. 14 февраля 2018 года узнаю о беременности первенцем. 2 недели срок. Анализы пришли, когда она была у нас в гостях. Я рассказываю, обнимаемся и радуемся. 18 февраля она просит у мужа второй кредит. Апрель 19 года. Сыну 5 месяцев. Затеяла перестановку. Перебираю стенку и нахожу документы на кредиты. Осталось выплатить 2 платежа по 3000. Запрещаю этой мрази приближаться к нашему дому. Нынешнее время. «Алена, почему ты так плохо относишься к моей маме и посылаешь ее, не прислушиваешься, не делишься с ней ничем и открыто ненавидишь? Потому что, милый». Бывший муж ходил на обед и ужин к маме, а также возил грязное белье к ней. Она оправдывала это тем, что «ну, это чтобы тебе легче по хозяйству было. Вроде оно и логично, но я сидела одна дома целый день с малышами, а они жили по факту старой семьей. Только ночевать приходил. Я из кожи лезла, стараясь угодить ему в кулинарии, лазаньи, торты и так далее. Но нет, кроме маминой еды, он ничего и нигде не ел. И пошел бы он нахер. До сих пор с мамой живет. Прошло 8 лет после развода. Давайте рассмотрим другие проявления конкуренции между мамой мужа и невесткой, а также обсудим, как себя вести в подобных ситуациях».